Глава 22. «Кто бы мог подумать, что все окажется так просто», – подумал Влад, когда они с дядей Сашей и Жданом оказались в Локомотиве. Никто их там не ждал. В машинном отделении совершенно расслабленно сидели два наемника. И умерли они так же, даже не успели ничего понять. Всего несколько секунд. Разобраться, как штатно затормозить Локомотив, Влад не сумел даже с помощью товарищей. Пресловутая гремлинская техника совсем не стремилась в этом помогать. Впрочем, нашлись и более привычные системы торможения, например, специальный ручной тормоз. Откручиваешь колесо, и из-под колес локомотива начинают сыпаться искры. Все равно мало, одним локомотивом не затормозишь. Нужно, чтобы и на вагонах тормоза сработали. Но тут дважды бухнуло, пол под ногами подпрыгнул так, что все трое чуть не попадали. А потом их бросило вперед. Закончив ругаться, Влад выглянул в окошко и заметил гарпунщиков и тросы, которые тянулись к поезду. «А ничего, хорошая идея. Вон как замедляемся шустро», – порадовался Лопатин, потирая локоть. «Осталось только с волками разобраться, но это детали. При поддержке с воздуха ничего они сделать не смогут». Потом все три корабля вдруг начали стремительно усаживаться на открытые платформы где-то в середине поезда. Сначала Влад не понял, откуда такое дурацкое решение. Ведь неудобно же будет сражаться, да и не остановился до сих пор локомотив. Слишком большая инерция. Все-таки целых 10 вагонов, одним локомотивом его никак не остановишь. Впрочем, недоумевать Владу долго не пришлось. Первый, самый страшный удар ветра, даже локомотив заставил покачнуться. На секунду Владу показалось, что сейчас поезд перевернется. Обошлось, не хватило у стихии сил на многотонную махину. Но ураган очень старался. Каждый новый порыв заставлял поезд вздрагивать, подпрыгивать то в одну сторону, то в другую. «Зараза!» – сообразил Влад. «Корабли надо притягивать, иначе у нас тут получится железная змея с деревянными воздушными шариками». «Владик, а нас самих-то не унесет?» – нервно спросил дядя Саша. Сосед осторожно выглядывал на улицу из-за плеча Влада. «Вас не унесет», – тяжко вздохнул Лопатин, – «потому что вам бы лучше тут остаться. Проконтролируйте тут все, ладно? А то мало ли, вдруг кто-нибудь все-таки полезет, смелый». Кажется, Ждан собирался возразить. Парень явно не привык оставаться в безопасности, когда другие рискуют. Но Влад уже телепортировался. Начать решил с гарпунщиков, потому что у них пилоты неопытные. Парень рассудил, что уж Касси-то справится. А вот Хримп и второй гремлин, капитан, могут где-то по неопытности накосячить. Возле гарпунщиков обнаружились местные вояки, которые под руководством Хрёрика старательно привязывали тросами корабли, будучи сами к таким же тросам привязаны. Сказать, что получилось хреново, здорово приукрасит действительность. По большей части, все, что делали орки, это пытались удержаться на месте и не дать себя размазать о выступающей конструкции порывами ветра. Что-то осмысленное получалось только у Эрланда. Тролль вполне уверенно держался на месте и даже уже привязал пару тросов. Сам Влад, конечно, такой устойчивостью похвастаться не мог, однако быстро приспособился. Основная сложность – перемещаться с одного места на другое. Просто стоять, уцепившись за какую-нибудь железку, оказалось еще ничего. А вот перебраться с одного места на другое было практически невозможно. Вот Влад и приноровился телепортироваться на короткие расстояния. Главное приметить вовремя что-то, за что можно уцепиться, а еще лучше упереться в распор. Остальных они с Эрландом отправили на стремительную, чтобы зря не мучились. Лопатину показалось, что они с троллем вязали эти чертовы тросы часа три. Знал, что это только кажется, но когда посмотрел на часы уже после того, как все закончилось, все равно здорово удивился. Даже получаса не прошло, быстро управились. Несмотря на то, что берегся, все тело болело. Подумал, не обработать ли синяки, но плюнул. Крови нет, переломов вроде бы тоже. Так что решил не разглядывать собственные увечья. Только зря расстраиваться. Само заживет. Да и вообще, долгий отдых не предполагался. От урагана вроде бы защитились, но оставались еще наемники. Надеяться, что их всех сдуло к чертям собачьим, было бы слишком наивно. «Ладно, давайте что ли я по вагонам пройдусь», – предложил Влад, – «пока они не сообразили какую-нибудь пакость устроить. Сейчас прикроются заложниками, и что тогда делать?» «Один не пойдешь», — качнула головой Касси. «Втроем отправимся. Ты, я и Ждан. И ты, Влад, ничего делать не будешь. Не хочу принижать твои способности, но в ближнем бою ты пока не слишком хорош. Нужно тренироваться. А вот я здесь самая умелая. Ну и Ждан на подхвате». Влад и хотел бы поспорить, но возразить нечего. До сих пор в драках на холодном оружии удавалось побеждать только благодаря своим способностям. Однако, как показала практика, они тоже не панацея. В общем, наученный горьким опытом, Влад ждал неприятностей. Однако зачистка поезда прошла на удивление просто. Слишком мало осталось наемников. К тому же они до последнего не поняли, почему их так легко убивают. Пассажирских вагонов в поезде не было, а грузовые в основном оставались пустыми. Обошлось без ранений, и даже в тех вагонах, где держали беженцев, сложности не возникло. Среди беженцев оказалось много раненых, и еще два тролля, тоже раненых. Оба выглядели, краше в гроб кладут. Толстые шкуры их были испещрены глубокими разрезами, и в сознание бедолаги не приходили. Позже выяснилось, что это выжившие во время боя с наемниками. Те хотели их бросить, но гремлины тащили своих защитников с собой. Влад тогда проникся к гремлинам глубоким уважением. Учитывая разницу в размерах, чтобы тащить тяжелую тушу тролля, нужно было штук 30 гремлинов, считая все взрослые беженцы. Однако все равно мелкие ушастые ворчуны своих соседей не бросили. Тащили с собой, даже без особой надежды на то, что те выживут. Влад, у которого до этого отчего-то сложилось впечатление, что гремлины к своим крупным соотечественникам относятся с некоторым снисходительным презрением, удивленно качал головой. «Видно, не все так просто и очевидно», – размышлял парень. «Нормальные у них отношения. Может, и неравноправные, но так какое равноправие при таких разных возможностях? Однако не бросили, тащили с собой». «Как думаешь, Касси, буря долго будет?» – осторожно спросил парень. Команда спасателей расположилась в кают-компании стремительной. Хримп разогрел воды, заварил чая, и Влад с удовольствием грелся. Вроде и не слишком холодно, но сильный ветер прямо-таки выбивает тепло из тела. За полчаса парень ухитрился задубеть так, что руки не гнулись. «Бессмысленный вопрос», – покачала головой Демонесса. «Неделя, месяц. Ты тоже думаешь о том, что у нас тут скоро голод начнется в отдельно взятом поезде?» «Именно», – кивнул Лопатин, – «больно уж их много. Запасов на стремительной достаточно, чтобы продержаться пару месяцев командой из 10 разумных. Если делить на сотню, хватит на несколько дней, а потом начнутся проблемы. Да и лекарств мало, а ведь ранены не только тролли, у которых хорошая регенерация. Среди гремлинов тоже полно лежачих, и они без лечения не обойдутся». «Не знаю, что делать», — призналась Касси. «Я надеялась, что мы успеем до бури, а теперь мы застряли». «Ну почему?» — Влад почесал затылок. «Мы же на поезде, а ему вроде бы пофиг буря. Можно на нем уехать». «Влад, ты в своем уме? Это поезд. Толкать вагоны в такую погоду невозможно. Обязательно сойдет с рельсов. Только тянуть. А куда ведет эта железная дорога, ты знаешь?» Влад сам понял, что ляпнул глупость, не подумал, что посреди перегона поезд никак не развернуть, а в Кракспайр ехать. «А я с Владиком согласен», — вдруг сказал дядя Саша. «У нас сейчас, считай, выхода нет, да и шансы имеются. Кто будет ждать, что мы станем воевать во время бури? Нас там никто не ждет. Можно попытаться прорваться, там же ветка в Камнекрат идет, через горы. Ну вот. Если удастся пройти через Кракспайр, дальше все просто». «Мысль кажется безумной, но что-то в ней есть», — признал лейтенант Торнфист. «Нам только до заставы на перевале добраться. Специально ставили, чтобы по железной дороге к нам не прорвались. В городе порядка полутора сотен наемников и артиллерия. Но артиллерией в такую погоду не воспользуешься, да и остановить поезд они не смогут. Мне кажется, господин Влад высказал неплохую идею. Думаю, наемники не ждут, что мы решимся на прорыв. А может, и вовсе до сих пор не знают, что поезд захвачен. Устроить прорыв во время бури — на такое способны только безумцы». «В нашем стиле получается», — скептически улыбнулся Тришка. «И почему я не удивлен? Вот как так получается, что мы всегда принимаем самые идиотские решения? Я знаю, когда это началось. когда мы связались с землянами. Наводит на размышления, между прочим. «Попрошу без инсинуаций», — хмыкнул дядя Саша. «Все объяснимо. Мы всегда действуем единственно возможным способом. Можно сказать, плывем по течению». «Угу», — кивнул Тришка. «Остается понять, почему единственно возможный способ с тех пор, как мы встретились, это ввязаться в очередную авантюру и надеяться выжить». «Ладно, хватит ругаться», — вздохнула Касси. «Уже всем очевидно, что мы идем на Кракспайр. Только нужно все-таки подготовиться. Лейтенант, у вас карта есть? Мы хоть представляем себе, куда придется сунуться?» «Карты нет», — покачал головой орк. «Но можно нарисовать. Нам повезло, я провел в городе немало времени. И где расположились наемники, тоже представляю». Обсуждение заняло около 2 часов. Очень-очень долго для плана, который заключался в нескольких коротких фразах. «Движемся медленно, чтоб поезд не сошел с рельс. Город пытаемся пройти незаметно. Если нас обнаружат, отстреливаемся из корабельной артиллерии». Влад, товарищи, понимал, поневоле будешь тянуть время, если собираешься заехать на поезде в город, полный врагов. И главное, опять получилось так, что это я предложил, хотя ничего такого в виду не имел. И даже напротив, хочу что угодно, только не лезть в гнездо врага. Вот как всегда так получается? Дурацкая ситуация. Шторм мы в поезде не переждем. Точнее, мы-то переждали бы, а вот беженцы... Особенно печально было наблюдать за детишками. Гремлины оказались хорошими родителями и позаботились о припасах для своих мелких. Только те все равно были жутко напуганы. Влад хотел чем-то помочь, зашел вместе с остальными в вагон, когда поезд только зачистили, а потом уже через минуту трусливо сбежал. Дети не плакали, не кричали и даже не пытались разобрать вагон по винтикам, просто смотрели. И это было жутко. Те первые, которых вывозили на стремительной, были поживее, и хотя ужасно раздражали, Лопатин предпочел бы, чтобы и эти были такие же. Просто тем не довелось посмотреть, как убивают их родных, а жителям того городка, судя по количеству трупов, пришлось выдержать настоящий бой. И убивали там на глазах у мелких, вот они и в шоке. Парень так углубился в размышления, что Ждану пришлось дважды его окликнуть. «А чего?» – скинулся Влад. «Добрый воин, скажи, нет ли у вас еще такого оружия?» Китежанин показал на автомат у Влада на плече. «Удивительное оружие и очень эффективное. Я не прошу подарить, но если бы вы могли на время поделиться этим метателем, я смог бы в предстоящем деле быть более полезным. А еще лучше, если бы такие метатели получил каждый из тех, кто может держать оружие. Тогда у проклятых волков не было бы шансов». «Эх, да я бы и сам не против», – вздохнул Лопатин. «Только у нас, во-первых, с собой нет, только на острове. А во-вторых, даже если б и были, патроны-то заканчиваются». «А разве нельзя произвести новые патроны, уважаемый Влад?» – спросил Ждан. «Это ведь всего лишь латунные цилиндрики с пулей, я правильно понял?» «Угу, и капсули еще», – кивнул Влад. «И порох. Мы недавно провалились в бездну, и производство у нас не налажено. А еще там вещество такое, которое здесь очень трудно производить. Точнее, невыгодно. И еще, слушай, Ждан, ничего, что я с тобой так по-небратски общаюсь. Ты не подумай, что это пренебрежение какое-то. Сам же видел, что мы и между собой так же». Ждан улыбнулся. «О, я нисколько не чувствую себя оскорбленным. И у нас тоже среди друзей принято проще разговаривать». «Тогда, может, и со мной как-нибудь попроще будешь», – жалобно попросил Лопатин. «А то, знаешь, чувствую себя быдлом каким-то. Ко мне тут с экивоками, будьте любезны, а я по-простому». Ждан весело расхохотался, потом хлопнул Влада по плечу. «Я-то старался уважение проявить к своему спасителю. Не думал, что ты это так воспринимаешь. У нас принято так в Китеже. Если кого уважаешь сильно, то это уважение демонстрируешь. Но скажи мне, друг мой, не думал ли ты о том, чтобы производство этих ваших патронов, да и автоматов тоже, можно наладить и здесь? Не сейчас, но в будущем, когда мы победим проклятых бунтовщиков и вернем мир на эту землю». «Думал», – кивнул Влад, – «я вообще за прогресс, даже если он не совсем мирный. Только время ли сейчас об этом говорить? Я вот не уверен, что проскочить удастся». «О таких вещах я мыслю всегда время говорить. Потому как потом нужно будет действовать. Вот не верю я, что после победы над снежными волками у нас мир и благодать наступит. Как оно вообще получилось-то, уточнил Влад, а то мы до сих пор не уточнили. Да мы и понять ничего толком не успели, вздохнул Ждан. Все нормально было, ходили разговоры, что империя нас собирает. Дескать, слишком мало платят за то, что мы производим. Только всем плевать было. Большинство понимало, что глупость это. Разговоры такие ходили только среди глупцов. Они от чего-то были уверены, что вот империю прогоним, станем со светлоликими торговать, и тогда все в достатке начнут купаться. А потом вдруг этих разговоров все больше и больше становилось. Уже незадолго до шторма видел новости, что в портовых городах беспорядки, что нужно издать новый закон, согласно которому Тралтех войдет в новую жизнь. И, дескать, если совет мастеров этого не понимает, то нужно новый совет мастеров избрать. А потом вдруг, как из ниоткуда, появились снежные волки. Совет мастеров частью разогнали, частью поубивали. Быстро избрали новый совет, измыслили эти новые законы, в соответствии с которыми теперь империя враг. А достатка-то как не было, так и нет. Даже хуже стало. Поначалу мы здесь в центре, но не то, чтобы внимания не обращали, скорее не до того было. Народ тут занятой, работать надо. Потом вдруг цены пошли вверх, причем сразу на все, еще до шторма. Гелиотроп, дескать, дорогой, доставка дорогая, так что нужно больше работать. Тогда-то центральные области и начали понемногу возмущаться. Заговорили о том, что новый совет мастеров – самозванцы. И ведь это на самом деле так. Где это видано, чтоб его только портовые выбирали? Да еще считай только в столице. Здесь, в центре, решили свой совет мастеров выбрать и законы все вернуть старые. Тогда и пришли снежные волки. Короче, полный бардак, согласился Влад. Теперь парню картинка стала более-менее ясна. Так свой-то совет выбрали? Мастеров, в смысле? Нет пока, покачал головой Ждан. Сначала шторм разыгрался, потом волки напали. Но выберем, обязательно. Как только от наймитов эльфийских отобьемся, сразу все наладится. Ну дай то бог, вздохнул Лопатин, а сам подумал. Остается только отбиться от эльфийских наймитов. И что-то мне представляется, что это не так просто окажется, как Ждан думает. Пока выглядит так, что они в основном обороняются, а их давят со всех сторон. Грустно, в общем, выглядит. «Вот я и подумал», — продолжал рассуждать Ждан, не заметив, как помрачнел собеседник. «Если б у нас эти ваши автоматы были, было бы куда проще гадов прищучить. А то еще, может, какие новинки с далекой земли у вас есть. Да хотя бы и задумки. У нас ведь вся промышленность, у нас заводы, станки. Нам бы только отбиться, только времени чуть-чуть». «Новинки есть», – кивнул Влад. «Мы-то так-то тоже не без дела сидели. Понимали, что не на радугу с понями попали. Но что толку сейчас об этом говорить? Остров далеко, а мы черт знает где, в поезде с беженцами. Нам бы через этот ваш Кракспайр прорваться». «А вообще, так-то мысль довольно неплохая. Зачем нам в империю, если здесь есть все, что нужно? Производство у гремлинов, говорят, развитые. Можем остаться здесь, ну разве что чуть ближе остров перетащить ради логистики, или нет. Лучше даже на месте оставить, чтоб труднее было подсмотреть, как гелиотроп добывать. Хотя долго секрет удержать все равно не получится, но все же соблазнительно. А оружие подсобим, надо только те же автоматы на гелиотропные патроны переделать. Долго ли, умеючи? Главное, гелиотроп-то пока по крайней мере только мы добывать умеем. Так что с этой стороны тоже все безопасно. Определенно, надо будет с ребятами этот момент обсудить потом. Додумать Влад не успел, потому что остальные наконец закончили обсуждать детали предстоящего прорыва. Пора было готовиться к отправлению. Подготовка свелась к тому, чтобы разобраться, как запустить варварски остановленный локомотив. С этим справиться удалось довольно быстро, благо среди пленных нашлось несколько работников железной дороги. Уже через полчаса поезд, дернувшись и лязгнув сцепками, начал постепенно разгоняться. «Больше десятки в час не разгонюсь», — пояснил мрачный усталый гремлин, удобно устроившийся в кресле машиниста. «Посмотри, муть сплошная, еще и снегом пути заносит. А ну-ка к дереву повалит, с рельс сойдем, как пить дать». так что придется медленно, потихонечку». «Вы тут главный, вам и решать», — серьезно кивнула Касси. «Но когда будем подходить к городу, будьте готовы к неожиданностям. Скорее всего, нас не заметят, но мало ли». «Стрелки придется переводить», — объяснил Гремлин. «А то к краю уедем, а не в Камнеград. Хотя с этим, надеюсь, проблем не будет. Человек у вас для того больно удобный». Вопреки ожиданиям, поезд двигался без остановок. Ничего массивного на путях не встретилось, да и заносы оказались гораздо меньше, чем ожидалось. На некоторых участках приходилось снижать скорость, но в основном снег просто сдувало с открытой местности. Рельсы были свободны. Поезд периодически вздрагивал, и пару раз Владу показалось, что сейчас какой-нибудь из вагонов перевернет ветром, но обошлось. Через несколько часов впереди сквозь снежные вихри стало возможным рассмотреть город. «Так, а теперь тихо и медленно, незаметно даже», – пробормотал машинист, как только стало ясно, что город уже близко. И в этот момент снег впереди и чуть справа по курсу вдруг взметнулся от взрыва.